экзистенция, накормлю фатально сын фонтами, из фонтана струится мрак мраморный. Мы из персонажа комикса у земного пояса ничтожностью блистали, пока не стали рыть канавы и нанотехнологии не написали эпилог цивилизации. Жил дружно с дополнительным пространством фрустрации анаконды до тех пор, пока не вырвало. Потом, как по маслу, закат восходом сменялся, утопия заполонила полуумы, но мы остались на темной стороне луны. Глыбы льда летали вместе с Титаником той самой призмы, за которой приз был. Примите визм, примите за харизму, себя ищите среди упавших вниз. Первичные фобии рабы танцуют, чтобы забыть про раны, ведь все равно не хватит сил прогрызть мембраны. И эти клетки города. Yeah.